Глава 8. В небо поднималась тонкая струйка дыма. Следуя инструкциям парикмахера, Элена и Сарате проехали Кампо-Реаль и свернули направо. Впереди показался дом Берама, одноэтажное здание в деревенском стиле. Из-за забора, вздымая облака пыли, к ним подкатил внедорожник. Из машины вылезли двое крупных сенегальцев в белой одежде и красных шапочках, по форме напоминающих горшок. От обоих пахло костром. Сенегальцы спросили, что им нужно. Элена решила, что дым поднимается из маленькой постройки примерно в 100 метрах от главного дома, хотя с такого расстояния трудно было что-то разглядеть. «Мы к Бераму, он нас ждет», — уверенно заявил Сарате. Дом стоял на пустыре. И Элена понимала, если что-то пойдет не так, помощи ждать неоткуда. Один из охранников отошел на несколько шагов и стал кому-то звонить. Сарате небрежным жестом продемонстрировал рукоятку спрятанного под курткой пистолета, как бы предупреждая, что они готовы на многое. Сенегалец заметил оружие, но оно не произвело на него никакого впечатления. Второй охранник оторвался от телефона и махнул напарнику, чтобы тот открыл ворота. Элена и Сарате вернулись в машину и последовали за внедорожником к дому Берама. «Сообщи Ардуне, где мы». Елена не могла избавиться от смутной тревоги. «Они ничего нам не сделают. У Берама никогда не было проблем с полицией, значит, он избегает конфликтов». Сарате не удалось ее успокоить. Елене показалось, что он будет только рад, если ситуация выйдет из-под контроля и им придется прибегнуть к оружию. Во дворе пылал небольшой шалаш из дерева и соломы. Круглая конструкция выглядела так, словно ее привезли сюда прямо из Африки. Шалаш горел медленно. Огонь превращался в черную нить дыма и растворялся в небе. Перед шалашом, спиной к ним, стоял мужчина. Внедорожник остановился. Элена тоже притормозила, но мотор не выключила. Она замешкалась, сомневаясь, стоит ли вылезать, но Сарате уже выскочил из машины и крикнул, указывая на что-то впереди. «Вот же сукин сын!» Около главного дома стоял деревянный стол, на котором лежала с раздвинутыми ногами молодая женщина в красной тунике. Рядом возилась старуха с белыми косичками. Девушка пыталась освободиться, но старуха держала ее за руки, не давая вырваться. Не дожидаясь Елены, Сарате кинулся к столу, но один из охранников преградил ему путь. «Подождите здесь! Что вы с ней делаете?» Пока Елена вылезала из лады, Сарате чуть не ввязался в драку с сенегальцем. Елена огляделась, оценивая свои шансы. Их двое. А кроме охранников-сенегальцев, здесь наверняка есть другие люди. Если они попытаются применить силу, ничего хорошего не выйдет. «Выбирайте», — решительно сказала она. «Либо вы позволяете нам убедиться, что с девочкой все в порядке, либо через 5 минут тут будет наряд полиции». Шалаш справа от них все еще горел, но фигура перед ним исчезла. «Это моя дочь. Неужели вы думаете, что я причиню ей вред? Дайте мне 5 минут. Церемонию Нджам прерывать нельзя». На Бераме была яркая туника. Они не заметили, как он подошел. Внимательный взгляд его желтоватых глаз словно ощупывал их. Елена поняла. Сарате был прав. Бераму не нужны проблемы с законом. Он жестом пригласил их последовать за ним к столу. Фигура девушки с раздвинутыми ногами наводила на мысль о родильном отделении. Подойдя ближе, они убедились, что все их догадки ошибочны. Старуха всего лишь делала девушке татуировку на дёснах. Увидев гостей, старуха улыбнулась, обнажив собственные татуированные дёсны, воздела руки к небу и произнесла на незнакомом языке нечто вроде молитвы. Девушка села, выглядела она довольной. «Ндут. Традиция СРР, моего народа», — медленно произнес Берам. «Обряд символизирует переход женщины от детства к взрослой жизни. Моя дочь жила в этом шалаше последние 3 месяца и за это время изучила все, что полагается. Она оставила детство позади, поэтому ндут горит. Я жду от вас не понимания, лишь уважения к нашим традициям. Они могут показаться странными, но когда я приехал сюда, ваши святые тоже казались мне странными. Просторный главный дом был обставлен со вкусом. Видеопроектор и экран во всю стену. Напротив — диван. Они сели. Берам сообщил, что болеет за «Реал Мадрид» и смотрит на этом огромном экране все матчи. К ним подошел слуга, и Берам приказал ему что-то на языке Сирер. «Мы можем перейти к делу. Сейчас будет продолжение церемонии, танец, а мне не хотелось бы заставлять вас ждать». Элена достала телефон и показала ему фотографию Херарда, сделанную в морге. «Вы знаете этого человека?» Берам несколько секунд смотрел на фотографию. «Он мертв?» — с грустью спросил он. «Так вы знаете его?» «Он был приятным человеком». «И этому приятному человеку вы продавали наркотики?» Сарат резко встал. Любезность Берама его взбесила. Хозяин дома перевел на него взгляд. Вернулся слуга. Он принес поднос с тремя дымящимися чашками, но Берам сказал ему что-то, тот развернулся и вышел. Похоже, реплика Сарата разозлила Берама, и тот передумал их угощать. «Вы хотите доставить мне неприятности или получить от меня помощь?» «Мы хотим знать, кто был этот человек, и все», — примирительно ответила Элена. Их целью было установить личность Херарда. «Так-то лучше. Я помогу вам. А вы уедете отсюда и оставите меня в покое. Договорились?» Элена кивнула, и Сараты вновь сел рядом с ней. «Он предложил мне сделку. Не спрашивайте, какую, это уже не имеет значения. Скажу лишь, что речь шла об очень крупном деле, очень выгодном. Торчки, которым негде жить, таких сделок не предлагают». «Если вы не сообщите подробности, мы не поймем друг друга», сказал Сараты и тут же почувствовал на себе осуждающий взгляд Элены. Но его предложение меня заинтересовало. Берам предпочел пропустить слова Сарата мимо ушей. «Я привык к осторожности и для начала решил выяснить, кто такой этот Херарда. Попросил одного друга проследить за ним. Херарда ездил на старой машине, Сиат Панди. А теперь еще раз, и я скажу вам, что смог узнать. А вы уберетесь отсюда и больше никогда не вернетесь». Элена и Сарата переглянулись. Она знала, Анхель ненавидит, когда такие, как Берам, диктуют условия, но все же решила согласиться. «Мы проследили за ним до Сарагосы. Он припарковался возле особняка на окраине. Абду даст вам точный адрес. Его встретила женщина, очень красивая. Он поцеловал ее и зашел в дом. Понимаете, о чем я? Кто станет жить на улице, если его ждет такая женщина, да еще в особняке?» Херарда был не тем, за кого себя выдавал. Собирая в уме фрагменты этого пазла, Элена спросила стоявшего в дверях Абду. «Женщина, которая его встретила, она была беременна?»